Глава 14. Максимилиан. Она невыносимая, несносная и упрямая до такой степени, что хочется вышвырнуть ее из дома. Я расшатываю ее идеальное равновесие постепенно и жду, когда дева расколется. Пока тщетно. Сегодня мне доставляет дикое удовольствие наблюдать, как она пытается сдвинуть медный таз. Своим тельцем толкается, упираясь в гальку пятками, и ничего не получается. Приподнимаюсь на локтях, все еще лежа на шезлонге, наливаю себе лимонад и снова укладываюсь, отпив пару глотков. Дева пыхтит. Покрытая пылью и паутиной, прекращает мучиться с чаном, осматривается вокруг себя и, размахивая руками, движется мимо меня. Поправляю очки, приподнимаю бокал повыше, показываю в который раз, что я поддерживаю ее самостоятельность. Но за целый час ее мучений она не позвала меня, даже пытается игнорировать. Если бы не вспыхивающие от возмущения щеки, сомневаюсь, что проявила бы эмоции. Она надела комбинезон, широкие штанины болтаются, мешая передвигаться, и это начинает конкретно раздражать. Дева вообще понимает, что очень тяжело работать в подобной одежде, и надо надевать ее по размеру, хотя бы для того, чтобы не убиться. Никому тут ее мода не нужна, оценит разве что вороны, сидящие на деревьях. Снова привстаю, когда она пропадает из вида. И тут же вижу, как из-за поворота выходит девушка, в руках плоский металлический поднос и какой-то мяч. Хмуро проносится мимо меня, и я прекращаю делать вид, что отдыхаю. Мне бы понять, что за женская логика? Позвать на помощь после ссоры она, видите ли, не хочет прогнуться. А вот строить странного вида домкрат, еще и такой опасный, сообразила. Скидываю ноги с лежака, всовываю их в обувь и продолжаю наблюдение. Дева подкладывает под поднос теннисный мяч, прислоняет таз к медному чану, поддевает им край и корячится, громко кряхтя, пытается. «Позволь поинтересоваться, у тебя все в порядке? Странная конструкция. Сама сообразила? Или кто надоумил?» Спрашиваю ее и ловлю укатившийся мяч, поднимаю его с пола и начинаю подкидывать воздух. «Абсолютно. Сама придумала», — отвечает через крепко сжатые зубы. Она все еще держит на весу весь баланс конструкции и не собирается останавливаться. «Тогда не стану тебе мешать», — кидаю в ее направление мяч и встаю. «Действительно, не будь мной. Ведь это ты хочешь добавить». «Именно об этом и подумал. Ты ножку еще назад оттяни. Я немного траекторию изменил». «Иди ты отсюда!» Она хватается за край чана, и я улыбаюсь ее глупости. «Не знала, что и прицел у тебя сбит. Теперь знаешь, и под руку не полезешь». Снимаю очки, закатываю рукава и направляюсь медленным шагом к ней. «Отошла!» Девушка раздраженно отодвигается в сторону, уступая мне место рядом, вцепившись намертво в чан. Отдираю ее от медного сосуда и поднимаю на уровень своих глаз. Губы приоткрываются, она их облизывает. И больше всего на свете я хочу поцеловать ее. Но вместо этого встряхиваю, как куклу. У нее рассыпаются по плечам волосы. «Дева, научись прислушиваться к моим советам и словам. Таким образом мы избежим никому ненужных ссор». Ставлю ее на ноги и поднимаю чан. «Куда ты хотела его переместить?» Она указывает пальцем в сторону подвала. Я делаю, как она хочет, и жду внутри. «Все, можешь быть свободен». «Уверена? Ящики с виноградом очень тяжелые. На тележке, по грязи, с перегрузом не проедешь». «Предлагаешь свою помощь до приезда рабочих?» Вздергивает подбородок, и мне это дико нравится. «Зачем, по твоему мнению, вообще здесь нахожусь?» «Потому что я сказала, мне необходимо встретиться с Джина. Или хочешь меня освободить и все же поверил в меня?» «Ни в коем случае. Ты сегодня спалила 2 куска мяса, а говорила, что прекрасно справишься. Нет тебе веры». Говорю со смешком. Мне начинает нравиться пикироваться с ней. «Вот такая плохая хозяйка из меня выходит. Да я вроде как и не нуждаюсь в поварихе, насколько ты знаешь. Лучше меня ты все равно не сделаешь. А вдруг сделаю?» Утро показало в очередной раз, что нет. А вот с виноградом и этой ужасной идеей с коньяком ты становишься похожей на меня. С чего бы? Старики будут крайне возмущены. Мне действительно нравится ее стремление к чему-то новому. Это говорит о том, что не настолько мы разные, как могло показаться. Ты решила, где хочешь провести наше первое свидание? Ну, у тебя и разгон на смену темы. Никто не задает подобные вопросы. Я задаю. Меня интересует, изменились ли предпочтения. В детстве тебе было просто угодить, а сейчас сложнее. Это не одно и то же. Тебе бы только критиковать. Все приятное после твоих действий теряет романтическую окраску. Поэтому давай не будем. Опять очередная подстава. Помнишь, какие я устраивал сюрпризы? Мы становимся друг напротив друга, и я беру ее за мизинец, удерживая рядом. Не напоминай. Кто еще тебя научит, если не я? Нашелся мне тут учитель. Хватит болтать, топай уже. А то никаких тебе свиданий и встреч с Джино. Уже страдаю. Мила закатывает глаза и шествует мимо. Мы выходим из подвала, и я беру стопку ящиков, составленных друг на друга, иду по дорожке прямо до старого виноградника. Я много думала этой ночью про ее идею с коньяком. А что, если она действительно знает, что делает? В меня тоже никто не верил, но это не остановило и, более того, позволило занять первые места. Мне кажется, я начинаю верить в слова отца, в возможность будущего рядом с ней. Она должна сама все рассказать, без давления. И я все прощу. Ласка и чувства должны растопить ее сердце. Я готов ради нее попробовать. Дева срезает гроздь за гроздью, сплющивает и сдавливает со всех сторон ягоды. С самым серьезным видом маленькая пигалица выкидывает то, что, по ее мнению, не соответствует, и продолжает работать. Я таскаю коробку за коробкой, ставлю их друг на друга, стараясь не испортить. Она не срезает все подряд, только то, что уже вызрело и представляет ценность. В какой-то момент, вернувшись с виноградом к дому, замечаю кота, шатающегося без дела. Не могу объяснить свои чувства по отношению к животному, но эта приятная тяжесть в ногах во время сна, наглость, присущая ему, и дерзость мне стали нравиться. То, что у меня раньше не было животных, сейчас мне кажется ошибкой. Присаживаюсь на корточке, избавившись от ящика, поднимаю аккуратно кривоголового и несу к хозяйке, которой, к слову, нигде не было видно. Прохожу вдоль рядов, все еще поглаживая кота, опускаю на землю. Он ее быстрее найдет. Время поджимает. «Дева!» Заглядываю в следующий ряд и оборачиваюсь на ее отклик вообще с другой стороны. «Сейчас подойду!» — кричит она в ответ, и я иду на ее голос. Я нахожу ее, стоящей на коленях. Девушка прижалась щекой к сетке и тянется тонкой рукой, оцарапывая кожу острыми прутьями. От вида капельки крови на ее коже мне становится дурно. Я становлюсь на колени рядом с ней и просовываю свою руку поверх ее. Прижимаюсь к сетке, приподнимая ее таким образом, защищая. Она переводит на меня взгляд, ее дыхание касается моего лица, и я теряю себя. Все происходит мгновенно. Моя рука поверх затылка, и жадные губы впиваются в ее. Это похоже на вспышку. Сладкая, как малина, и нежная, как взбитые сливки. Вкусная. Оторваться невозможно. Видит Бог, теперь меня не остановить. Все выходит из-под контроля. «Семифредо», — говорю я, еле оторвавшись от нее, убираю ее руку из-под решетки. «Наш поцелуй, как итальянский десерт?» — спрашивает удивленно она и облизывает свои губы. «Я назвал наш поцелуй лучшей сладостью в мире». Я снова тянусь к ней, обхватываю лицо руками и целую, пробую, смакую и растягиваю удовольствие. Не думал, что скажу это однажды, но теперь я буду часто целовать тебя, без какой-либо на то причины. Она старается вырваться из моего захвата, даже пару раз ударяет кулачком по плечу. «Пока ты не избавишься от этой жуткой бороды, лучше не делай это больше». Она все же отталкивает меня, и я замечаю на ее нежной коже красные следы. Я хмуро смотрю на раздраженную кожу ее подбородка и над верхней губой. Встаю, тяну ее за собой, возвращаюсь за наполненными ящиками и отношу их к дому. Девушка идет следом. «Прости меня, я не хотела, чтобы так грубо прозвучало. Мне понравился наш поцелуй и то, как ты меня целовал. Мне понравились эти чувства и эмоции, которые ты во мне вызвал. Она старается догнать меня. Молча захожу в ванную комнату, роюсь в шкафчиках и, наконец, нахожу чехол. Вытаскиваю содержимое и втыкаю его в розетку. «Макс!» – дева вбегает в ванную комнату, когда я уже ставлю высокий стул перед зеркалом и поворачиваюсь к ней лицом. «Что ты задумал?» – она переводит взгляд с меня на зарядное устройство. «Если я хочу сделать приятно нам двоим, от этого придется избавиться». Протягиваю ей машинку для стрижки и триммер. «Нет, ты же не хочешь сбривать бороду!» Ее глаза восторженно сияют в ответ на мои приподнявшиеся плечи. «Зато хочу целовать тебя каждый день». Она краснеет, и я забираю машинку. Включаю ее и провожу линию от подбородка прямо к виску. «Вот черт!» Девушка прикрывает рот ладошкой и издает смешок. «Давай, дева, избавь меня от мучений». Я перестаю улыбаться, как только она делает шаг навстречу и останавливается между моих ног. Очень неожиданное решение. Ее пальцы массируют мою густую шевелюру, она задирает мою голову назад. «Что не сделаешь ради сладких поцелуев?» Я не подозревал, как нуждался в них все это время. Снова. Смеюсь, когда она дергает меня за волосы. «В твоих поцелуях, дева». Брюнетка начинает сбривать растительность на бороде, вертит меня, как ей удобнее. Я по-хозяйски кладу руки на ее бедра. Сначала аккуратно стараясь не спугнуть, затем уже наглее. Почему я раньше не делал этого? Почему не видел в ее глазах этой искренности и игривости? Зачем сам себя отпугивал от брака, придумывая причины? Какие могут быть обиды? Мы связаны невидимыми узами уже много лет. Стоит ли оттягивать неизбежное? Тем более, когда так нравится касаться ее. Кончики пальцев покалывает, так хочется снять с нее эту ткань. Она заканчивает с бородой, затем протягивает мне зеркало и бритву. Я не видел себя таким уже много лет. Кто-то другой сейчас сидел передо мной. Тот, кто однажды пробивал дорогу в большой мир. Уверенный, с накрахмаленным воротником, в дорогом костюме. «Могу я?» Девушка забирает зеркало, выдавливает себе на руку пену и наносит на лицо. «Всегда было интересно, как все происходит». Тянусь к полочке, достаю короткое полотенце и подаю ей. «Ты такой очаровательный!» Наклоняется вперед и трется носом о мое лицо. И во мне будто взрывается тысяча осколков, волнительно и громко. Кровь закипает, и я сгребаю ее без попытки выкрутиться. Усаживаю к себе на колени лицом и притягиваю для поцелуя. Пена попадает нам в рот, но это не мешает снова и снова наслаждаться новыми ощущениями. Провожу пятерней по ее спине, расстегиваю ворот на ее рубашке и опускаюсь к шее, покрывая поцелуями каждый миллиметр ее нежной кожи. Дева запрокидывает голову и тихонько стонет, еще больше меня возбуждая. «Макс, дева!» Я сразу понимаю чей-то голос. «Вы дома?» «Так вот же, свет горит!» Вторит теперь женский голос, и я останавливаюсь, снимаю с себя деву, быстро вытираю ее щеки и губы от крема, поправляю как могу рубашку, все как я задумал, для большей убедительности лохмачу ее волосы. «У тебя такой растерянный взгляд», — встаю напротив нее. «Соберись!» — целую ее в нос и криво ухмыляюсь. «Что ты сделал со мной?» «Зачем?» — смотрит на себя в зеркало и ахает. «По мне же все видно». Толкает меня в плечо. «Что видно?» «Покажи!» Наклоняюсь и целую ее в губы. Успеваю отодвинуться, когда двери тихонько открываются, и появляются ее родители. И еще один человек, встречу с которым я запланировал. «Мы не вовремя», — ее мама театрально кладет руку на грудь. «Тут ведь святой отец». «Как так? Мы же еще не провели аудиенцию», — дребезжащим голосом говорит святой отец. «Вы, сеньор Димаджо, только что скомпрометировали на наших глазах девушку и обязаны на ней жениться». «Да разве я отказываюсь?» — на моих губах широкая улыбка идиота. «Дайте им в себя прийти, святой отец. Контакт они налаживают», — произносит ее отец и подталкивает маму, чтобы та избавилась от священника. «И, деточка, «Убери пену», – мужчина показывает на вырез рубашки. «Вот тут, чуть ниже ключицы». Они выходят, девушка резко поворачивается ко мне и швыряет полотенце на мое пенное лицо. «Чуть ниже ключицы», – бубнит она и вытирает место, где я ее целовал. «Это ты все устроил? Решил проблему?» «Это лучшее, что я смог придумать, зато теперь не надо упрашивать его и ждать». «Родители? Я же предупреждал, что возьму священника на себя. Твои родители рады за нас, как никогда. Разве ты не желала их увидеть?» «Какой молодец!» «Не то слово. Лучший будущий муж». «Займись своим счастливым лицом и этим, черт возьми», указывает на мой подбородок. «Снова злая?» Протягиваю руку и запираю нас в ванне. Разворачиваю так, чтобы она не открыла двери. Обнимаю, крепко прижимаю к себе. «Мне кажется, я знаю лекарство от твоего плохого настроения». «Не будь так самонадеян. Больше нет надобности притворяться». «Кто тебе сказал, что я притворяюсь?» Обхватываю пальцами одной руки, обе ее за спиной, а другой расстегиваю пару пуговиц на рубашке. «Прекрати немедленно», — выходит очень слабо. «Чувствую себя ветреной девицей». «О нет, моя дорогая, ветреной ты выглядела на фото в отеле. Считай, я реанимировал твою репутацию». Наклоняю голову и нюхаю ее кожу. Один крохотный поцелуй, чуть выше ее бюстгальтера. И кожа покрывается мурашками. «Мы должны были узнать друг друга лучше». «Начни первый», — мурлычу в ее шею, поднимаясь выше и прикусываю нижнюю губу. «Ты специально унижаешь меня?» «Никогда так не поступал с тобой. Ты бросил меня из-за той девушки из твоего класса. Перестал звонить, уехал учиться. Ни разу не ответил на сообщение». «Что?» Отпускаю ее, приподнимаю ее подбородок двумя пальцами. «Я помню все иначе. Это ты осталась с Джина. Он мой брат. Я уже устала тебе повторять, что между нами ничего нет и не было». «Учитывая, как ты идешь напропалую и не считаешься ни с чьими словами, для тебя ваше воображаемое родство ничего не значит. Дева, тебе легче придумывать отговорки. Подумай об этом, когда у тебя снова будут претензии. И заметь, я не держу зла. Мы были детьми. Поверь мне на слово, у тебя нет никакой причины на меня обижаться. А у меня нет желания портить то, что только рождается между нами». Открываю двери и пропускаю ее. «Я всего лишь прошу быть со мной честной. А теперь займи родителей. Я побреюсь. Как только она скрывается из виду, я запираюсь в ванной комнате и заношу руку над головой. Я был счастлив, что идея со священником получилась». Несмотря на то, что мой отец отказался участвовать в этой афере. А вот Леонардо, наоборот, ему было достаточно одного звонка и просьбы привести человека в дом. Думал, что это будет просто поцелуй. Один незначительный, меняющий абсолютно все. Я хочу попытаться поверить. Нуждаюсь в шансе.